какая тайная причина понуждала его поверить в столь дикую выдумку. А место, где зарыт клад, он знает? Карту может показать? Поинтересовался он. Карту? Вопрос, казалось, захватил юного Мадена врасплох. Я не знаю. А что, должна быть карта? Иначе дело не стоит и выеденного яйца. Мы допросим его после завтрака. А вот, наконец, и почки. Мы сели за стол. Однако Фрэнк сразу улизнул, сославшись на отсутствие аппетита. Я догадался, что он просто не может позволить аппетиту встать между ним и возможностью поскорее справиться о наличии карты, ведущей к сокровищу. Мысль о ней заполнила его целиком, напрочь вытеснив все остальное. Правду сказать, мой аппетит тоже заставлял желать лучшего, да и сэр Ричард относился к содержимому своей тарелки как-то безразлично. «Иногда самые невероятные истории оборачиваются правдой», — заметил он. «Тауни прослыл довольно удачливым пиратом. Его сняли с арабской Тхоу, плоскодонной шхуны местных работорговцев в Мозамбикском проливе. И он ни словом не обмолвился о сокровищах, заявив, будто все его имущество погибло во время кораблекрушения. Те двое, которых повесили вместе с ним, оказались такими же упрямцами». «Я тоже слышал об этом», — сказал я. «Ведь мне пришлось стать его биографом, и я рассказал сэру Ричарду о своем сочинительстве, над чем он от души посмеялся». «Если вся эта история не окажется выдумкой, то мы можем здорово поправить наши дела», — заявил он. «И я, считая его достаточно богатым человеком, немало удивился, пока не вспомнил тот алчный блеск в его глазах, о котором уже упоминал». «А как удалось другим членам его команды избежать виселицы?» — спросил я. Офицеры английского военного фрегата, захватившего арабских торговцев живым товаром, опознали среди невольников только Тауни и двух его подручных. Остальных отпустили с миром, приняв за обычных рабов, поскольку, на их счастье, они были еле живы от голода и болезней. Главари же не выдали их, надеясь, очевидно, что те помогут им спастись от петли. Достоинство сэра Ричарда не позволяло ему допрашивать пленника среди сыров, и он распорядился доставить его к нам, в библиотеку. Миссис Мадден отказалась присутствовать, испугавшись самой мысли о возможности очутиться лицом к лицу со столь жутким преступником. Фрэнк все еще не вернулся, и Питер, конюх, тот, что служил на флоте, отправился за пиратом, получив приказ для предосторожности покрепче связать ему руки. Едва сэр Ричард удобно разместился в большом кресле и принял судейский вид, как в комнату с сияющим лицом вошел юный Мадден. «Есть карта!» — воскликнул он. «Мы отправляемся на Мадагаскар». Вошедший бандит, несмотря на грязный потрепанный наряд и связанные руки, держался довольно смело. Он встал у конца длинного дубового стола и отвесил поклон. Сначала сэру Ричарду, потом мне и, наконец, юному Мадену, причем последнему с изрядной долей фамильярности, несомненным свидетельством установившихся между ними дружеских отношений. Очевидно, что в хромом пареньке пират видел для себя плавучий якорь во время бури. Сэр Ричард сделал слуге знак удалиться, и тот с явной неохотой повиновался. После того, как конюх вышел, Фрэнк проворно проковылял за ним на костыле к двери и, широко распахнув ее, обнаружил за ней пойманного врасплох бывшего моряка флота Его Величества, собравшегося было удовлетворить подслушиванием свое чрезмерное любопытство. Мадден приказал ему немедленно убираться прочь. «Мудрая голова», — одобрительно заметил пират. «Мудрая голова на молодых плечах, как и подобает капитану. Ведь разговор только между нами, верно, капитан?» Фрэнк Мадден весь зарделся от столь почетного звания, которым удостоил его хитрый пират. Однако сэр Ричард быстро оборвал чересчур самоуверенного пройдоху. «Послушай, любезнейший», — строго сказал он, — «по тебе веревка плачет за твои дела прошлой ночью».